ничего не продавал, не покупал, но целый день по рядам ходил, говорил, оптовую торговлю ведет от Селькова. У Надежды не раз ее лекарство записывал. Ты чем это мажешь голову ребенку? Сера горючая, да купорос медный, да сливочное масло. Перетолкла, да смешала, вот и мазь. Помогает, как рукой снимает. Надо записать, Юзе пригодится. Юзе его фельдшером работала, татар лечила, какие-то курсы окончила. Привез он ее из Средней Азии в большие бочаги. А у него там жила прежняя жена, Катя. У Надеждиной матери оставил. «Крестная, ты отправь котенка», — это он Катю так звал. «Я с ней жить не буду. Куда ж ее отправить? Куда захочет? Вот ей деньги на дорогу». Жил он беззаботно и легко, как ворон в чистом поле. Ни гнезда, ни детей. Но не там поклевал, завтра туда полетел. В родном селе в больших бочагах появился он с этапом арестантов, бритый в армяке. Гнали их откуда-то из Астрахани, в тюрьму по месту жительства. Признал его дед Ваня. — Племянничек дорогой, мамушка моя, туда ее в тютельку мать. А это ты? — Я, дядя. Возьми на поруки, я исправлюсь. Время было революционное, 17-й год. Каждому человеку верили. Взял дед Ваня племянничка. Да кому ж другому брать? Отец Вася жил где-то в Средней Азии. От него ни слуху, ни духу. Обули, одели Васю. Он до зимы жил у Деминых, на мельнице работал. А зимой по родителю, говорит, затосковал. Везите меня на станцию, в Азию поеду. До Пугасова его не довезли. Доехали до Почкова, сам слез. Дальше, говорит, я доберусь своим ходом. И добрался. Ночью приехал с дружками в большие бочаги и обчистил амбар у Деминых. И сундук, и хлеб. Все под метелку увезли. Те утром хватились, амбар взломан. А на пороге рукавица Васина валяется. Из тюремного армяка сшитая. Полы отрезали, да сшили рукавицы. Он ее и оставил на память. Распороли рукавицу, приставили к армяку, как раз подошлась. Ах, стервец! Ах, оторвяжник! Кинулись за ним в погоню в Пугасово. Да разве его словишь? Через 3 года он вернулся в бочаги и сам рассказывал Деминам. Вы сунулись, на меня иск предъявили. А я в это время в чайной на базаре сидел. Пришел милиционер и говорит, уматывай отсюда, тебя ищут. Ну, я шапку в охапку, за улками да задами пробрался на станцию, и Митькой меня звали. Я был чист, зерно в Почкове мельнику продал, барахло в притон пугасовский свалили, а приставу шелковый отрез подарил на рубаху, чтоб не домогался. Сидит у них за столом, ест, пьет, и над ними же измывается. Эх, кабы сладил, так и вкатался бы в его нечесанную башку, ярился Федот про себя, но вслух только фыркал, как кот, и не чокался с Васей. А дед Ваня угощал. Пей, жулик, мамушка моя, туды ее в тютельку мать. Ты меня обокрал, ты ж ко мне и за милостыней пришел. Сказано, что Бог даст, того человек не отымет. Так-то, мамушка моя, я не обеднял, да и ты не разбогател. Нельзя сказать, чтобы Васю совесть прошибла, и он изменил своей воровской привычке брать, что лежит поближе. Просто умнее с годами стал. Зачем красть, когда само в руки дается? В 24-м году в Гордееве создали 2 артели штукатуров и каменщиков. А Вася Белоногий подрядчиком нанялся к ним. Лучшего ходока да знатока всей округи не найти. Он знал не только, что и кому построить надо, но и то, кто куда бежит, да что у кого лежит и что с кого взять можно. Однажды в Лугмозе проигрался. Ехать домой не овса, лошади в дорогу, не харчу самому.